Дом за Дорогомиловской заставой. Под потолком комнаты горела керосиновая люстра. Желтый ее свет отражался в никелированных шарах кровати, над которой висел портрет Ленина. На кровати лежала голая красивая дама. Паша сел на кровать, натянул кальсоны. — Отпустите меня, — заплакала дама. — Я сделала все, как вы хотели. — Погоди, сладкая, — Паша похлопал даму по лежке. — Сейчас дружок мое удовольствие исправит. Он встал. В комнату вошел Виктор. — Ну как? — Да че, сладкая? Мы ее всю ночь драть будем.